Пока такси мчалось к аэропорту по запыленной дороге, Рамамурти часто оглядывался, тщетно пытаясь увидеть машину русского геолога. В аэропорту он узнал причину. Полет откладывался на 2 часа из-за грозы у Амритсара. Вероятно, Ивернев узнал об этом заранее. Даяром вышел из помещения и сел на скамью под навесом, любуясь белыми зубцами пир-панджала, кое-где увитыми шарфом прозрачных облаков. Задержка, пустяк, 2 часа, еще 2 часа полета. Он надолго расстанется с чистым воздухом Нагорья, со снежными гигантами, устремленными в ярко-голубое небо. С этой последней высокой ступени в 5500 футов он спустится на знойные равнины, нещадно палимые солнцем, тонущие в пыли и мареве горячего ветра под свинцовым небом, так же давящим на головы людей, как и этот тяжелый и мягкий металл. А потом влажная жара Бомбея, Бомбея, где томится Тилотама. Аэропорт наполнялся пассажирами. Издалека художник заметил своего нового русского друга, окруженного целой группой людей, единственным знакомым среди которых был начальник ладакского отряда геологов. Даяром постеснялся подойти, приветствовал обоих издалека и поторопился забраться в самолет, уже изрядно нагревшийся на солнце. Лишь после взлета они с русским уселись рядом на свободное сиденье в хвосте и говорили о том, как возможность быстро перебрасываться на далекие расстояния изменила жизнь людей. Перемена в окружающем мире совершалась буквально в считанные часы. И так же поворачивалась жизнь, вынуждая к изменению действий, решений или привычек. Неудивительно, что такие резкие повороты в жизни человека, разрушая весь привычный его уклад, подвергали нервную систему большим напряжениям и требовали прочной психики. А по условиям цивилизованной жизни организм ослабевал, и получался разрыв между требованиями нового и состоянием человека. Самолет швыряло и качало в полосе, где холодный воздух Гималаев сталкивался с горячим фронтом Индогангской долины. Внизу расстилалась однообразная желтая дымка. Еще немного времени, и самолет плавно покатился по плитам огромного аэродрома Нью-Дели. Зной сразу охватил вышедших из самолета. Адаяром простился с русским и поспешил к махавшим ему издалека Анарендри и толстому веселому инженеру Сашагири Рао. «Тебе на пользу, Тибет!» — воскликнул инженер. «Ты стал неотразим. В самый раз отправляться на завоевание красавиц». «Да, если не считать отсутствие волос, еще не отросли», — ответил Даяром. «Под тюрбаном не видно. Теперь понимаю, отчего ты одет, как Магараджа». Анарендра укоризненно посмотрел на приятелей, как можно шутить серьезными вещами, и сказал, если ты не устал, то можно лететь сегодня же. 2 места забронированы. «Разве ты, Сашагири Рао, не с нами?» «Нет, Анарендра сказал мне, что людей достаточно и без меня». «Это и к лучшему, потому что сейчас мне нелегко освободиться. Однако можно, если будет надобность». «Решительно никакой», — твердо сказал Анарендра. «Пойдемте обедать. У нас еще 1.5 часа. Идите, занимайте столик, а я выкуплю билеты».